Всего, что имеется в сокровищнице пространственной мысли, записать невозможно. Всего записать, что проникает в сознание, имеющее доступ в нее, тогда, когда сознание этого хочет, или когда пространственная мысль коснется его, тоже почти невозможно. Тогда надо целый день сидеть и писать, но записи делать необходимо, ибо немногие имеют туда сознательный доступ свободный. Поэтому будем писать, насколько позволяют условия, а главное здоровье, которого нельзя утруждать.